Третьего дня, после повечерия, где Убертин рассказывает Атсону историю брата Дальчина. Другие подобные истории Атсон припоминает и читает самостоятельно, а после этого встречается с девицей, прекрасную и грозную, как выстроенное в битве войско. Убертин действительно был перед статуей Богоматери. Я тихо опустился рядом и ненадолго прикинулся, да, признаю со стыдом, прикинулся погруженным в молитву. Потом посмел заговорить. «Святой отец», — начал я, — «хочу просить у вас истины и совета». Убертин поглядел на меня, взял за руку и поднялся, приглашая сесть рядом с ним на лавку. Он тесно обнял меня, и его дыхание коснулось моей щеки. «Возлюбленный сын, — сказал он, — все, что этот бедный старый грешник может сделать для твоей души, будет с радостью исполнено. Что тебя смущает? Томление, да? — допытался он сам, как будто в томлении. — Томление плоти, да? — Нет, — покраснев, отвечал я, — скорее томление ума, стремящегося познать слишком многое. «Это дурно. Все познал Господь. Нам же вместно лишь поклоняться Его познанию». «Но нам вместно также различать добро от зла и постигать человеческие страсти. Я пока что послушник, но стану иноком и священнослужителем, и я должен видеть зло и знать, под каким видом оно бывает, чтобы распознать его и учить других распознавать его». «Это правда, мой мальчик. Так о чем ты хочешь узнать?» «О плевелах ереси, отец», — решительно ответил я и тут же выпалил. «Я слышал что-то о дурном человеке, совратившем прочих, о брате Дальчине». Убертин застыл в молчании, потом сказал: «Верно. Мы с братом Вильгельмом позавчера упоминали при тебе о нем. Но это скверная история, о ней говорить тяжко. Она показывает, хотя ради этого ее, наверное, и следует узнать, чтобы извлечь полезный урок. Так вот, она показывает, как из жажды покаяния и из намерения очистить мир могут выйти кровопролитие и человекоубийство». Он уселся удобнее, чуть ослабил хватку на моих плечах, но, продолжая обнимать рукой за шею, как бы для того, чтобы приобщить не то своей мудрости, не то своей горячности: «Все началось задолго до брата Дальчина, — сказал он, — более 60 лет тому. Я был ребенком. Это было в Парме. Появился проповедник, некий Герард Сегалелли. Он призывал к нищенской жизни и кричал на улицах: «Все покайтесь!» Этим возгласом он, неученый человек, пытался возвестить: «Покайтесь и сотворите дела, достойные покаяния, ибо близится Царствие Небесное». И он звал своих учеников стать наподобие апостолов и хотел, чтобы его секта носила имя Ордена Апостолов, и чтобы его люди ходили по свету, как нищие попрошайки, питаясь только милостыней». «Как полубратья, — сказал я, — но разве не такова заповедь Господа Бога нашего и вашего Франциска?» «Да, — признал Убертин не вполне уверенным голосом и вздохнул, — но Герард был склонен преувеличивать. Он и его люди обвинялись в том, что отрицали права священства, отрицали отправление литургии, исповедь, праздно бродяжничали». «Но в этом обвинялись и францисканцы-спиритуалы? А разве теперь не сами братья-минориты отрицают права папы?»